Глава 21. Испытание. На площади вновь собралось много народа. Сопредельные князья, услышав о предстоящем испытании Рады, остались в гостях еще на несколько дней, чтобы присутствовать на нем. А селяне, еще помнящие раздолье недавнего праздника посвящения княжеской четы, желали продолжения. Радмила ехала со мной в повозке, спокойная и уверенная. Я давно не видела дочку такой. После нашего переезда в город она будто потерялась, забыла, какая она есть, старалась вести себя так, как проявляла себя Цветана. И за внешним дочь забыла про свои внутренние качества, про то, что она наследница великих родов и сможет смотреть сквозь пространство, видеть прошлое и грядущее, зверей понимать, хвори заговаривать, светом вокруг себя все наполнять. И вот сейчас, чуть не потеряв себя, она вновь соединилась со своей сутью и наследием. Для прохождения испытания Радмила выбрала красное платье, символизирующее силу огня. Вязаные изделия на запястьях закрывали ее израненные руки, а сверху на них были надеты браслеты. На ногах красовались шитые башмаки, которые она легко могла скинуть перед прохождением огненной дорожки. С самого утра на площади жгли костры, и помощники Ведмурда делали возле них свал из свежих углей. В них постоянно поддерживался жар, чтобы ни у кого не возникло сомнения в честности испытания. Когда наша повозка приблизилась к площади, ученики волхва стали выкладывать из углей длинную тропу, что вела от одной фигуры богов к другой. Она символизировала путь очищения и принятия благости от покровителей. Князья вновь заняли места на возвышении. Среди них были и Доброслав с Цветаной. Святозар хотел находиться рядом с суженой, но ему не разрешили. «Никто не знает, что связывает тебя с Радмилой, и не стоит провоцировать слухи излишним вниманием», — сказал ему отец. «Как только закончится испытание, все будет иначе». Перед фигурами богов еще сильнее разожгли костры. Угли из них постоянно подбрасывали на дорожку для испытания. Наша повозка тем временем остановилась, и я вышла из нее. Стоя на краю просторной площади, огороженной рядом дружинников, почувствовала себя обнаженной. Множество глаз уставилось на меня, и я не могла накинуть непрогляд или укрыться туманом морока, потому что все должны были видеть, как Радмила будет проходить испытание. Демид находился среди дружинников. Он не мог сопровождать нас, так как именно мать отвечает за честное воспитание дочери. Зато рядом со мной был Ведмурд, который проводил обряд. «Мы собрались здесь», — начал он, — «чтобы своими глазами увидеть, поддерживают ли боги эту девицу или отвергают ее. Радмила должна доказать, что равна княжичу, если не по роду, то по силе крови. Вы все знаете, что по горящим углям пройти может лишь человек, имеющий чистые помыслы, несущий правь в своей душе и угодный богам. Любой другой получит ожоги и до конца своих дней с болью будет опираться на свои стопы. Я прошу Ладу, покровительницу женщин и матерей, обратить взор на свою подопечную, а Перуна, бога огня, дать испытуемой сил и смирить жар углей, если достойна она неопаленной пройти по ним». Глядя на произносящего эти слова Ведмурда, я вспомнила, как давным-давно он сам готовился к соревнованию с Тимирой. Они оба должны были пройти через костер, чтобы доказать всем, кто из них прав. Старейшина тогда сгорела в огне, а вместе с ней и все змеи, которых она наслала на селян. Сейчас в огне должны были сгореть подозрения, которые пали на его внучку и мою дочь. И если Перун посчитает Раду достойной, то явит окружающим новую берегиню огня. Если Цветана, принимая обязательство беречь северные земли, была подобна тихому ручью, который при необходимости может стать бурной рекой, то Радмила должна была стать костром, что согревает в стужу, но и сжигает дотла. Ведмурд кивнул, разрешая моей дочери выйти из повозки. И она появилась перед толпой в своем развивающемся красном платье с длинными лентами, нашитыми на рукава и пояс, со звенящими браслетами на запястьях. Из уст толпы вырвался возглас восхищения. Я видела, как люди зашептались между собой. Зачем проверять такую красавицу? И так понятно, что боги благоволят ей. Среди князей тоже появилось оживление. Каждый представлял, как хорошо бы взять в свой терем такую девицу. Только Яромир с сыном уже отбыли к себе, и Вышеслав не подвергся искушению. Рада в этот раз не обратила внимания на впечатление, что произвела на окружающих. Она была сосредоточена на предстоящем испытании. Дорога из пылающих углей пугала ее своим видом, но я мысленно напомнила дочери, что она из рода воинов Перуна, огонь в ее крови, и он не причинит ей боли. В ответ на это ладони дочери заныли, напоминая о недавних ожогах от пробужденного огня. Но она сразу одернула себя, вспомнив, что в первый раз вызвала свой дар в критической ситуации, а теперь знает технику безопасности. Прогоняя последние сомнения, Рада тряхнула своими черными волосами. Они были распущены, так как являлись проводником женской силы и в таком виде должны были помочь ей пройти испытания. Подойдя к началу тропы из углей, соединяющей две фигуры богов, Радомила остановилась. Закрыв глаза, дочь обратилась к Ладе, чтобы та помогла ей доказать окружающим свою чистоту и невиновность. Потом обратилась к кумиру Перуна и попросила его принять ее как свою дочь в ряды его славных воинов. Затем поклонилась Видмурду и обернулась к возвышению, где сидели князья. Подняла руки вверх, приветствуя их. После этого, встав рядом с дорожкой из красных углей, почувствовала их жар. На мгновение испугалась, вспомнив боль ожогов и силу пламени, пожирающего все на своем пути, но потом решительно скинула башмачки и, почувствовав ногами теплую землю, успокоилась. Сила предков поднималась к ней быстрыми потоками. Почувствовав их, Радомила шагнула на угли. Толпа замерла. Из уст людей вылетел вздох изумления. Кто-то ожидал, что девица начнет плясать от жара на горящих углях и быстро отступит назад. Кто-то ждал громкого крика. Остальные просто с интересом наблюдали за разворачивающимся перед их глазами действом. Рада ощущала под ногами легкое покалывание. Жар от углей проходил к ней, но не причинял боли. Она начала движение вперед. С каждым шагом тело девицы становилось словно все более легким, а ноги все меньше чувствовали острые угли. За плечами испытуемой будто выросли крылья, которые несли ее вперед, поднимая над землей и делая ее шаги невесомыми. Волосы и ленты на поясе развивались на ветру, усиливая впечатление полета. Горящие угли шуршали под ее ногами, будто обычный гравий, и очень быстро Рада дошла до конца мерцающей красными бликами тропы, оказавшись около фигуры Перуна. Сойдя на сухую землю, она произнесла благодарность Богу огня. И вдруг на ее вознесенных вверх руках вспыхнули браслеты. Увидев это, толпа взревела, не в силах понять, что происходит. Если о сынах Перуна селяне знали, то о дочерях северных земель, владеющих огнем, никто не ведал. Вокруг рук Радомилы продолжал пылать огонь, затмевая собой пламя костров у подножия кумиров. Вместе с развивающимися красными лентами и подолом платья девица была похожа на живое воплощение огня. «Милостивые боги!» — начала она. «Благодарю вас за принятие моего испытания и за силу, дарованную мне по его прохождению. Я обещаю применять ее во благо всех людей наших земель». В ответ на ее слова лик Перуна озарил луч света, а фигура Лады вся оказалась залита солнцем, подчеркивая, что именно женское начало преобладает в огненной деве, и, несмотря на проведение огня, она остается женщиной, матерью и хранительницей семьи. Свет от кумира Лады достиг Радомилы и создал вокруг нее двойное свечение от пламени огня и лучей солнца. Такого еще никто не видел на нашей земле, и это вызвало волнение не только среди толпы, приветствующей незнакомку, но и среди сопредельных князей. С каждым мгновением разворачивающегося перед их глазами действа они все яснее понимали, что северные земли больше не слабый, угнетенный завоевателями край, а сильное княжество со своей магией и поддержкой богов. Пока все любовались красотой Рады, застывшей в благодарности перед Перуном, к ней подошел Видмурд. Он протянул руку и коснулся огня, горевшего вокруг ее запястий. Волхв желал проверить, опасен ли для него некогда родной огонь. Пламя лизнуло его накидку и, не причинив вреда, соскользнуло вниз. Очередной возглас удивления раздался в толпе. О том, что вернувшийся в северные земли Волхв раньше был воином Перуна, не знал никто, кроме родных, и его способность не обжигаться об огонь еще больше возвысила его в глазах присутствующих. Ведмурд же с наслаждением смотрел на свою руку, которую не тронул огонь, и чувствовал внутри себя его отголосок, который теперь не проявлялся явно, а выжигал приспешников Нави в тонком мире. «Радомила», — обратился он к стоящей перед ним девице, — «все видели, что ты прошла испытание, и раскаленные угли не причинили тебе вреда. К тому же боги даровали тебе силу огня». Это значит, они покровительствуют и благословляют тебя на дела во имя света. Всегда помни об этом. Пламя теперь горит на твоих руках. Им ты можешь согреть, а можешь покарать. Действуй по совести, и твой путь будет вести к благости». Испытуемая поклонилась волхву. Она больше не могла сдерживать улыбку. Рада была счастлива, что прошла все уготованное ей. «Боги послали на нашу землю новую берегиню», — обратился Волхв теперь уже ко всем присутствующим. Возглас ликования был ему ответом. В это время Доброслав с Цветаной встали со своих мест и направились к Раде. Она усилием мысли погасила на своих запястьях огонь, чтобы не причинить вреда своим будущим родственникам, а в том, что они согласятся видеть ее женой своего сына, девица уже не сомневалась. Сейчас каждый присутствующий на площади мечтал взять ее в свою семью. Княжеская чета приветствовала Ведмурда и повернулась к Раде. Цветана протянула ей свои руки и аккуратно пожала поданные в ответ ладони, чтобы не причинить боль еще не зажившим ранам. Доброслав кивнул девице и благосклонно взглянул на нее. «Мы все понимали, что сейчас самое время огласить помолвку княжича и новой берегини». Это расставит все точки и покажет приглашенным князьям, что девица занята. «Мы все были свидетелями невиданного доселе действа, и теперь знаем, что эта незнакомка обладает силой и благословлена богами. Наравне с моей княгиней она сможет оберегать наши земли. Лучшей жены нашему сыну и наследнику не найти. Род князей Севера пополнится силой огня». «Не это ли та недостающая мощь, что нужна нам?» Толпа одобрительно загудела. На лицах сопредельных князей появилось разочарование. Такую невестку или даже жену хотел бы каждый из них. Добавить в свою кровь огонь было очень желанно. Ведмурд кивнул мне и Демиду, призывая подойти к нашей дочери, чтобы совершить помолвочный ритуал. Сватовство княжичей порой устраивали как всеобщий праздник. Приблизившись к дочери, я увидела светящиеся радостью ее глаза. Но в них также сверкала и пара слезинок. Так глубоко она пропустила через себя все произошедшее и пока не могла поверить, что помолвка с Любым будет прямо здесь и сейчас. На глазах всего народа ее назовут невестой княжича и будущей княгиней северных земель. Княжич тоже подошел к нам и встал рядом с Радой. Святозар был одет в белые одежды, и вместе с Радой они создавали прекрасную картину. Один зажигал другого, второй оттенял первого. Как древние узоры из красных и белых нитей переплетались их одежды. Красные ленты платья Рады вплетались в белые одежды княжича. Они были как два посланника богов, спустившихся на землю. А в их глазах горела любовь и преданность друг другу, подкрепленная давней дружбой и доверием. Я с Демидом встала со стороны Радомилы, с радостью для себя заметила, что муж доволен происходящим и с гордостью смотрит на нашу дочь. Цветана с Доброславом стояли около Святозара. В их глазах тоже была радость. Давно северные земли не видели два праздника подряд, да еще по такому счастливому поводу. Сначала их посвящение, потом помолвка сына. Особенно светилась княгиня. Только я знала, что ей пришлось пройти, чтобы стоять здесь рядом с живым и здоровым сыном посреди освобожденной земли. Напротив всех нас стоял Ведмурт. Он вознес благодарственные речи богам, потом обратился к нам с Демидом. «Согласны ли вы отдать свою дочь в род княжеский, чтобы приносила она наследников и чтила мужа своего, чтобы берегла землю нашу, когда придет ее черед быть княгиней, чтобы передала она силы ваших родов другой семье и укрепила ее собой?» Мы с Демидом согласно кивнули, поклонившись волхву, после чего он обернулся к родителям Святозара. «Согласны ли вы, князья земель северных, принять в свою семью девицу из рода Перуна, по крови ведунью и знахарку, чтобы слилась ее кровь с вашей и родились сильные наследники, что поведут княжество за собой? Готовы ли вы относиться к ней, как к родной дочери, не делая различия, кто в семье вам родной сын, а кто невестка?» Княжеская чета кивнула и поклонилась волхву. И тогда он обратился к молодым. «Ваши родители дали согласие на брак, и отныне вы считаетесь сговоренными, никто не может нарушить это слово. Лишь боги вправе разлучить вас за серьезные прегрешения. И однако я хочу спросить, готовы ли вы принадлежать друг другу не только по слову родителей, но и по велению сердца?» Это было сказано для того, чтобы все видели, что желанная всеми девица добровольно идет в княжескую семью. Радомила со Святозаром переглянулись, улыбнувшись друг другу, и, кивнув, поклонились Ведмурду, что означало их полное согласие с происходящим. Тогда волхв знаком подозвал своего помощника, отрока, помогавшего в ритуале. Но теперь в руках у него был прекрасный рушник, искусно расшитый драгоценными камнями. Откуда он у Ведмурда, не знала даже я. Взяв его из рук помощника, волхв поднял рушник над головой, показывая вышитые на нем узоры. Многие традиции были переплетены в них, и северные, и южные обережные символы присутствовали в вышивке, и знаки богов, считающихся главными в разных землях. «В наших молодых объединяется кровь разных родов, и есть в ней разные корни и семьи, так пусть они сольются в одну полноводную реку, которая будет наполнять счастьем их грядущие дни». И с этими словами служитель Велеса соединил рушником запястья сговоренных, скрепляя слово, данное их родителями. В глазах Рады и Святозара светилось счастье. Ведь после похищения они почти потеряли надежду на соединение своих судеб, а сейчас вновь обрели ее. Мы с Демидом тоже улыбались. Не каждый день сватаешь свою дочь за наследного княжича. Его родители тоже были довольны. Цветана с Доброславом обводили взглядом своих подданных и видели, как их народ радуется вместе с ними. На возвышении, где сидели сопредельные князья, было оживленно. Правители вовсю обсуждали между собой, что раз в северных землях появилась одна огненная девица, значит, есть и другие. Своим испытанием Рада подтвердила, что в семьях Перуна не только сыновья способны владеть пламенем. Теперь князей волновал вопрос, как найти и заполучить в свои семьи таких дочерей севера. Только не понимали они, что мы свое богатство на сторону не отдаем. И все огненные девы, если появятся, останутся на нашей земле. После испытания начался праздник. Для селян накрыли несколько столов, с которых они брали себе еду, благо закрома свергнутого князя были полны запасов, а сопредельные князья вместе с правителями северных земель и молодой парой пировали отдельно. Побыв некоторое время на празднике, мы с Радой уехали. Цветана тоже отбыла с нами. Мужчины остались общаться. Оказавшись в повозке, укрытой от посторонних глаз, княгиня крепко обняла будущую невестку, как в ее детстве, когда Рада росла рядом с княжичем, а княгиня была еще совсем юной. Еще тогда она любила мою дочь наравне со своим сыном и сейчас притянула к себе Радомилу как родного ребенка. «Я так рада, что ты справилась», — сказала Цветана. «Мое сердце было готово вырваться из груди, когда ты встала на дорогу из раскаленных углей». Я вспомнила, как однажды прикоснулась к горячей печи, до сих пор у меня на руке есть небольшой шрам, и вздрогнула, увидев, что ты стоишь на углях голыми ногами. Я счастлива, что все так хорошо закончилось, и Доброслав объявил о вашей помолвке. Теперь никто не посмеет посягать на тебя, хотя всем присутствующим здесь князьям хочется привести тебя в свои семьи. Они не могли найти слов, чтобы выразить свою зависть и восхищение твоему дару». «Я делала это в первую очередь для вас и себя», — скромно ответила Радомила. «Хотела, чтобы ваша семья не сомневались во мне, и чтобы Святозар мог с честью смотреть в глаза людям, зная, что его жена чиста». «Правители, что видели произошедшее сегодня, обязательно расскажут о нем Горину», — задумчиво проговорила я. «Пусть знает, что его сын погиб от рук воина огня, пусть и заключенного в женском теле. Это будет ему утешением, что наследник пал в достойной борьбе. Возможно, это даже убедит его отказаться от мщения». «Южане злопамятны», — покачала головой Цветана. «Мужчины вынашивают планы уничтожения врага, а женщины передают сказания о былом потомкам, приукрашивая события и возводя месть в ранг родового долга. Я не понаслышке знаю об этом, ведь княжество моих родителей имеет границу с южанами, и у нас тесные связи. Мама много рассказывала об их традициях. Многие повергали меня в ужас своей беспощадностью. Знаете, южная кровь, пришедшая ко мне от бабушки, помогла снять магические путы, которыми были обездвижены мои руки и ноги во время похищения», — сказала Рада. Мы заинтересованно посмотрели на нее. «Расскажи подробнее», — попросила я дочь. Она поведала нам о том, как в ней проснулся дар по линии матери Демида. «Надо обязательно передать это Ведмурду и твоему отцу. Они будут рады услышать, что их любимая жена и мать помогла тебе», — сказала я, когда Радомила закончила. Вечером, когда мужчины вернулись с праздника, мы устроили семейный ужин. Обе наши семьи собрались вместе, чтобы в спокойной обстановке поговорить о произошедшем и наметить дальнейшие планы. Моя дочь теперь прямо смотрела на всех. Ей больше не надо было прятать глаза. Ее чистота была подтверждена богами. Демид сказал, что инициация Рады произвела на сопредельных князей большое впечатление. Они спрашивали, нет ли у него еще дочери, владеющей огнем, или как найти подобную девицу в других семьях. «Я сказал им, что наши невесты не уезжают в дальние края», — продолжал Ладу. «Они — наша ценность и гордость. Их сила заключена в связи с родными, а на чужбине огненные цветки увядают. Хоть это и не так, я сообщил им это специально, чтобы у них не было мысли похитить дочерей моих братьев по огню». «Почему раньше ни одна девица из семьи воинов Перуна не владела огнем?» — спросил Доброслав. «Девочки редко рождаются в наших семьях», — ответил ему Ведмурт. «А еще они часто уходят прямо при рождении, забирая с собой матерей. Смесь воинской силы и женской мягкости трудна для воплощения в жизнь, и поэтому девицы в роду Перуна – редкость. Моя жена не смогла привести нашу дочь в мир и ушла вместе с ней, а у Млады хватило сил. За ней стоят очень сильные рода – ведуньи и мага, поэтому она смогла подарить Раде жизнь». Голос волхва был грустен. Было видно, что воспоминания о раннем уходе супруги все еще трогали его сердце. «Бабушка очень помогла мне, когда меня похитили», — сказала Рада, вызвав удивление в глазах присутствующих мужчин. Лишь волхв улыбнулся. Я поняла, что он знал о южной магии и надеялся, что кровь его жены, родившейся в тех землях, текущая теперь во внучке, поможет девочке преодолеть наваждение. «Когда я оказалась спутанной магическими путами, я не знала, как их снять. Они были чужеродны и не подчинялись мне», — начала она. «Но когда я заглянула глубже в их суть, то почувствовала родственную связь, и мне явился лик прекрасной княжны, которая протягивала мне руки. Она вложила свой дар в мои ладони, и я смогла скинуть сковывающую меня паутину». Рада рассказывала об этом, закрыв глаза, будто заново проживая те мгновения, и утянула этим за собой всех нас. Дочь обладала моими способностями открывать пространство и неосознанно сделала это сейчас. Все присутствующие погрузились в картину, в которой предстала мать Демида, улыбающаяся своей семье и будущим родственникам. В ее глазах было столько света и любви, что отпадали всякие сомнения в том, что ее душа живет рядом с богами Прави. Легкое дуновение коснулось каждого из нас, и тела наполнились тонко звенящим светом. Княжна улыбнулась, взглянула на Ведмурда чуть затуманившимися глазами и начала таять. «Бабушка такая красивая!» — восхищенно проговорила Рада, не в силах передать словами то чувство, что возникло при ее прикосновении. Видение исчезло, и я заметила, что Волхв запечатлевает в своей памяти образ любой жены, покинувшей его много солнц назад. Воцарившееся молчание нарушил князь. «Если Радомила является носительницей крови правителей Юга, получается, что Тихобор похитил и пытался подчинить своей воле дальнюю родственницу», — сказал Доброслав. «В их традиции это строго карается. Надо донести эту весть до Горина», — поддержала его мысль Цветана. «И в его интересах будет скрыть поступок своего сына, а не раздувать из него большую историю и задумывать мщение». Все согласно кивнули. «Новый военный поход был нам ни к чему, и если появилась возможность предотвратить его, то надо было воспользоваться этим».